Сановник взглянул на Го Вэя. Брови точно у Яо, словно у Юя Стан, глазами похож на Шуня, плечами вылитый Тан. «Кто ты такой?» — спросил Фу. «Почему ты избил моего служащего?» «Ваша светлость, меня зовут Го Вэй. Родом я из уезда Яушани Синчурского округа. Я приехал к вам по делу, однако этот Ли помешал мне увидеть ваш сиятельный лик, поскольку ждал от меня взятку. Из-за него мне пришлось зря просидеть здесь больше 2 месяцев. Сегодня мы неожиданно встретились, и наша встреча кончилась потасовкой. Простите ничтожного, ваша светлость, за недостойное поведение в вашем присутствии. Я жду наказания. Какое же дело привело тебя ко мне и заставило ехать издалека? Просто я хотел показать вам 18 приемов боя, коими я владею в совершенстве». Услышав ответ, вельможа приказал противникам сразиться. Ли Баюй, которому сильно досталось от Гоу Вэя, взмолился. «Ваша светлость, не хочу с ним сражаться, он бьется не по правилам. Взгляните, на мне живого места нет». Однако вельможа был тверд в своем решении. «Не по правилам, говоришь?» — вскричал Го. «Давай еще раз померимся с силой». Поклонившись сановнику, враги стали в позицию. Битва началась. Шаньдуньский удар мечом, эбейский выпад копьем. Снова шаньдуньский удар, нанесен со всего размаха, гул такой, будто фыркает огромная черепаха. Снова выпад копьем, кажется, это гора Кунь-Лунь, нутро изрыгает от страха. Быстрый тройной поворот, шаг за шагом вперед, вихрь закрутил, засвистал, с криком ворон упал, мощных ударов шквал. Бойцы за дубинки взялись, кажется, ленты белого шелка стремительно взмыли ввысь. Раздался немыслимый гром, будто ужасная буря все сокрушает кругом. Сражение продолжалось, а выпад сменяли удары сверху и снизу, прыжки вперед и отступление назад. И так несметное число раз. Вельможа, наблюдавший за схваткой с возвышения, подбадривал бойцов возгласами. Сейчас уместно вспомнить такие слова. Когда заболел полководец Ян Гу, он Ду Юю дела передал. Когда в темнице томился Гуань, Бао Шуйе ему помогал. Живут ли ныне такие герои среди 4 морей? Великого мужа разве найдешь в толпе обычных людей? Сражение продолжалось, но было уже ясно, что Ли Баюй не только не справится с противником, но будет им бит. Между тем поединок привел вельможу Фу в веселое расположение духа. Он подозвал Гоу Вэя и сказал, что назначает его начальником караула, а Ли Баюй у него в подчинении. Го Вэй поблагодарил вельможу низким поклоном. Так он остался на службе, а в управе Хэнаньской области. Время летело вперед. Однажды, когда в управе не было никаких дел, Го вышел из Ямыни и решил сходить на рынок. Возле одной харчевни его внимание привлекли странные действия незнакомого человека. Человек этот сидел перед дверьми харчевни, отдавая какие-то распоряжения. Его челядинцы ломали харчевню. «Почему он шумит?» — спросил Го у слуги заведения. «Это же Бач Шан, известная в наших местах личность. С полмесяца назад он приметил хозяйскую дочь, которой только что исполнилось 18 лет. Бач прислал к нашему хозяину своего человека». «Почтенная госпожа Шан, — сказал он, — просит девушку прийти к ней по одному делу. И еще она сказала, что если в вашем доме тяжело с деньгами, она готова помочь. Мой хозяин, понятно, вспылил. Продавать свою дочь? Никогда! Лучше умру!» Получив отказ, Барич явился сюда сам и вот учинил погром. Го Вэй закипел от возмущения. Гнев небывалый в сердце Го Вэя возник. Лютая злоба в печени вспыхнула вмиг, от ярости округлились фениксовые глаза. Драконовые брови встали торчком, на челе собралась гроза. Никто не в силах умерить его воинственный пыл. От пяток до самой макушки его праведный гнев пронзил. С нечеловеческой яростью факел в душе запылал, на тысячу джанов взметнулся ввысь страшный огненный шквал. Гоуэй приблизился к Баричу Шану.